Глава 22. Совещание у Тинчурина. На кухне у Геннадия Егоровича Взоровы вспоминали обстоятельства исчезновения Миши. На столе лежали останки зеленого чемодана. Тинчурин буквально выпотрошил его, пытаясь найти что-нибудь полезное для дела. «Ничего нет, но я все-таки пойду, вынесу его на улицу и сожгу. Не хочу, чтобы у них был малейший шанс еще раз воспользоваться им. Значит, ночью, когда мы спали, они что-то подложили в наш чемодан?» — снова спросила Людмила. «Да», — ответил Тинчурин. «И в него, и что-то оставили в вашей квартире, чтобы затем туда вернуться. Вам нужно как следует просмотреть свои вещи, и если в них окажется что-либо подозрительное или что-нибудь не принадлежащее вам, то это может дать ключ к поиску Миши. Но не забывайте, что любая такая вещь таит в себе опасность». Он собрал мусор, оставшийся от чемодана, в кучу, свалил ее в мусорное ведро и вышел. А Олег и Людмила, распаковав второй чемодан, стали пристально разглядывать каждую свою вещь, выворачивали наизнанку, проверяли карманы и по одной откладывали в сторону. Когда Геннадий Егорович вернулся, они уже осматривали сам чемодан. Разрезать его на части, как поступил Тинчурин с зеленым чемоданом, им не хотелось. Тинчурин с минуту наблюдал за их работой, а потом заговорил, медленно и делая большие паузы, как будто взвешивая каждое слово. «Вот что я думаю. У нас есть несколько путей найти Мишу. Первый, самый, казалось бы, прямой и очевидный – это разобраться с тем, что творится на старом кладбище, устроить массовую облаву, если надо, перерыть там все экскаваторами, схватить всех, не знаю, как их назвать, скажем, злоумышленников, и выяснить, куда они дели ребенка. Понятно, что нам никто не поверит, и милиция никогда не пойдет на это», – вздохнул Олег Иванович. «Поэтому этот вариант отпадает. Второй способ – действовать через семьи Решетовых и Коростылевой. Очевидно, что их дети уже находятся под влиянием тех самых злоумышленников, а, возможно, и родители тоже. Остается только взять их и добиться дачи показаний». «Так давайте возьмем их», – обрадовалась Людмила. «Почему не начать с этого? И не надо идти на кладбище?» «Вы забываете, что я в настоящий момент в отпуске и не могу действовать официально». «Давайте неофициально. Какая разница? Если что, мы вас поддержим». Тинчурин склонил голову на бок, и по выражению его лица Людмила поняла, что и здесь не все так просто. «Предположим, они у нас в руках», — сказал Геннадий Егорович. «А теперь представьте, сидит перед вами вот такой маленький упырь, которого уже превратился Вася Решетов, и на все расспросы смеется вам в лицо. Что будете делать?» «Мы?» – растерялась Людмила. «Я думала, вы следователь, и вы будете вести допрос. Для того, чтобы преступник раскололся, должны быть определенные предпосылки. Его нужно или напугать наказанием, или купить на посулы, даже дать возможность выкрутиться, если сведения достаточно важны. Но как напугать живого мертвеца? Чем его пронять? А если пытать?» – осторожно предложил Олег Иванович. «Вы будете пытать?» – поинтересовался Тинчурин. «Я? Вы, Олег Иванович?» «Я вряд ли», – сдался Взоров. «Вот то-то и оно. Выходит, что мы безо всяких законных оснований собираемся похитить несколько граждан, в том числе и детей, вести допросы методами, не предусмотренными Европейской конвенцией о правах человека, и самое главное, мы почти уверены в полной безрезультативности этих действий. Поэтому и этот вариант отпадает». «Тогда что же остается?» – спросил Взоров, которому эта головоломка казалась теперь неразрешимой. «Остается то, с чего я и собирался начать. Вещь с кладбища. Но как это может нам помочь?» «Понимаете, я уверен, что эти вещи – самый короткий путь к тому месту, откуда пришел Башкатов и куда унесло Мишу. Я надеялся, что что-то подобное останется в том чемодане, или мы найдем такую вещь в вашей квартире. Но они сыграли свою роль и исчезли». Тинчурин сделал паузу. «Но это не единственные предметы, связанные с кладбищем». Людмила, понимающе кивнула. «Вы имеете в виду сережку Коростылевой и ящерку Решетова?» «Да». «Значит, мы снова вернулись к тому, что нам надо кого-то из них поймать», — сказал Взоров. Тинчурин кивнул. «А если мы их поймаем и получим эти вещи, то как заставить их работать? А если, оказавшись у нас в руках, они сделают нас такими же монстрами? А если...» «Стоп!» — перебил Взорова Тинчурин. «Я не знаю, что будет, если... Я не знаю, как они действуют. Я только надеюсь, что у нас что-то получится, и мы сможем найти вашего сына. Если у вас есть идеи получше, я вас слушаю». У Взорова идей не было. Он сложил руки в замок и закивал в знак согласия со следователем. «Тогда дискуссию считаю законченной и предлагаю приступить к оперативно-розыскным мероприятиям. План такой –